Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Для основания нашей беседы я хотел бы прочитать сегодня из первого послания к Коринфянам, 12 главы, стихи от 4 по 11. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знание тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различие духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Еще одно место из послания к Ефесянам 4 главы, стихи 5 по 7. «Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми, и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Я не намерен сегодня говорить о дарах Духа Святого. Я только хотел взять эти места Писания как основание для того, чтобы порассуждать сегодня над маленькими вещами в нашей жизни. Мы в прошлый раз уже об этом говорили, и мы заметили, что когда Бог употребляет то, что по-человечески кажется маленьким, то могут эти маленькие вещи принести много славы Господу и являются очень важным в Его очах. Библия много говорит о маленьких вещах, и эти дары, которые даны нам, я хотел бы тоже сравнить с этими маленькими вещами, которые каждый из нас имеет. Они все разные, но все их нужно употребить, и тогда придет слава Богу. Мы вспомнили дар бедной вдовы в прошлый раз, о которой Христос сказал, что она положила больше других, хотя они положили в сокровищницу храма во много раз большие суммы денег, чем эта бедная вдова. Мы вспомнили каменные водоносы или сосуды, стоящие праздно в помещении, где происходил брачный пир в Кане Галилейской. Они были пустыми, но когда их наполнили по слову Иисуса, недостаток пира был восполнен, слава Божия явилась, и ученики уверовали в Господа Иисуса. Из Ветхого Завета мы привели пример жезл Моисея, который представлял из себя простую палку. Но Бог употребил его в руках Моисея, и много чудес было сотворено, а народ израильский был выведен из египетского рабства. Когда касается даров нашего служения, то многие почему-то гоняются только за большими, только за теми, которые вызывают эмоции. А маленькое, то, что нужно делать каждому, это не делается. Все самое маленькое, незначительное, служит благословением, если употребляется правильно и употребляется для Господа. Хотелось еще высказать некоторые мысли, связанные с маленькими вещами и их значением в жизни каждого человека. Во-первых, причина успеха или неуспеха в жизни человека много зависит от маленьких вещей. Мы часто встречаем людей с одинаковыми способностями, но их достижения в жизни или в служении не одинаковы. Все это зависит от того, насколько человек обращает внимание на маленькие вещи в своей жизни или же в служении Господу. Очень важно в духовной жизни прислушиваться к голосу Духа Святого в маленьких вещах и внимать Его указаниям. Часто успевающих многие критикуют, вместо того, чтобы присмотреться и самому научиться чего-то от них. Критикуя других, они сами ничего не успевают, и тем также другим ослабляют руки. Единственный путь к успеху – это делать маленькие вещи. Все любят делать большие вещи, большие дела. большие подвиги, потому что это привлекает людей. Но не забудем, что из капли воды складываются океаны, из маленьких песчинок горы, поля, из маленьких поступков складывается наш характер. Обращающие внимание на мелочи не будут поняты теми, кто этого не делает, и вас могут называть мелочным или гордым человеком, человеком, с которым трудно сотрудничать, а все же пунктуальность, опрятность и все другие так называемые мелочи очень важны в жизни и в труде для Господа и вообще в жизни человека. Во-вторых, важность маленьких вещей в том, что все великое сокрыто именно в малом. Атом сравнительно очень маленький, но как велика его сила, и поэтому все, что стоит делать хорошо. Не забудем, что хорошо делающий мелочи автоматически будет хорошо делать большие вещи. Мы не знаем, кто будет великим в конце, поэтому будь добр и внимательный к мальчику, приносящему тебе газету, потому что, может, придется одалживать у него деньги, когда он будет банкиром. Играющийся во дворе мальчик может оказаться будущим адвокатом, и тебе же придется быть с ним на суде. Всегда стоит хорошо готовиться к маленькому, тогда ты будешь готов и к большому. Это относится ко всем отраслям нашей жизни, и особенно в служении Господу. Никогда не стоит измерять дело его величиной или его размером. Величие человека сокрыто в простых маленьких вещах, в его поведении, в его характере. Человек, не желающий делать маленького, никогда не сможет делать и большого. Таблица умножения нужна для всей математики, и первые классы школы нужны для всего будущего образования человека. Чтобы получить научную степень, нужно пойти в первый класс начальной школы и оттуда начинать. Не стоит взвешивать задание, но делать его хорошо, если иногда даже нам кажется, что оно не стоит нас. Надо подсчитывать мелочи и следить за ними. От неподтянутой маленькой гайки может поломаться и перестать работать большая машина. Для приготовления наших радиопередач нам подарили, или вернее одолжили, один аппарат. И когда мы начали на нем работать, то это было совсем невозможным и только потому, что маленькие части его не были в порядке. Аппарат был как будто бы весь, но все так растрепано, что взяло несколько времени, пока все маленькие части были приведены в порядок, и тогда мы смогли на нем работать. Мы поем одну песнь. «Милости Господни вспоминай, считай». Это относится ко всем его милостям, даже к тем, которые кажутся нам очень маленькими и незначительными. Все же, пересчитывая их, мы увидим доброту нашего Бога к нам, величие Его милости к нам, и наше сердце переполнится благодарностью Ему. И тогда в результате мы получим полноту Его счастья и мира в наше сердце. Кроме того, это уподобит нас самому Господу Иисусу Христу. Христос никогда не был пастором большой церкви на земле. В то же время Он является великим и добрым пастором, который положил свою жизнь за овец. Он никогда не был президентом государства, но мы знаем, что Он есть Царь царей и Господь господствующий. И скоро все увидят этого Царя, и пред Ним преклонится всякое колено. Он никогда не был майором города или же губернатором, и в то же время он есть властелин всего. Он имел время для маленьких детей, он брал их на руки и благословлял, в то время как ученики думали о чем-то более важном, как им это казалось, и не хотели допустить детей к нему. Он говорил о птицах, о цветах, о полевой траве. Он рассказывал простые жизненные истории, как, например, об ушедшем из дому молодом человеке, который записан, или история его записана и названа блудным сыном, он назван там. Он говорил и заботился о волосах на голове человека. Поэтому стоит взять пример из нашего Господа и подражать Ему в делании мелочей. Кроме того, делание мелочей делает человека счастливым, и неделание их делает его мизерным, несчастным, так как вся наша жизнь складывается из мелочей. Наше тело складывается из маленьких частей, малых членов. Наш характер – из маленьких привычек. Наша карьера – из маленьких дел, исполняемых каждый день. О, дал бы Господь, что мы сегодня уразумели эту истину. Кто бы вы ни были, дорогой слушатель, это ко всем относится. Надо помнить о важности маленьких вещей, и тогда мы сможем быть великими и сможем делать великие дела. Да благословит нас всех Господь, и да поможет нам внимать этому, потому что Он каждого из нас создал иначе и дал каждому свои дары или же свои способности, которые только ты и я можем употребить. Да благословит всех вас Господь. Аминь.